Глава 24. С Женей случилось то, что и обычно. Будь он голливудским продюсером, цены бы ему не было. Но, к сожалению, Женя по прозвищу Рабинович не был беззаботным обитателем Беверли-Хиллз, злая судьба угораздила его родиться в славном городе Свердловске. Без сомнения, не развалить Советский Союз, Женя сильно бы продвинулся по профсоюзной линии, но в эпоху развивающегося капитализма авантюрный предпринимательский талант Рабиновича часто выходил ему боком. Еще в студенчестве его посетила гениальная мысль производить рыбные пельмени с начинкой из ментая. С мясом в стране была напряженка. Ментай же распластался по всем полкам, всех без исключения магазинов. Стоил копейки и покупался добропорядочными уральцами исключительно как корм для кошек. Может быть, эти рыбные пельмени и впрямь могли озолотить начинающего предпринимателя, но пофигизм персонала бабушек-лепщиц в конечном итоге разорил всю концессию. Кто-то подавился огромной рыбной костью. Сообщил, как и положено, куда следует, и вскоре всех реализаторов в 30-градусный мороз, торговавших этими изысканными варениками, прихватили компетентные органы в лице санэпидемстанции и участкового милиционера. Вся прибыль плюс еще столько же пошла на откуп, но Женя не переживал. Получив диплом и устроившись на один из многочисленных заводов начальником цеха, Женя развернул такие широкую коммерцию под благим намерением создать заводской магазин. Целью заводского магазина являлась забота о пролетариате этого самого завода. Каждый желающий мог отовариться непосредственно в рабочее время, не выстаивая огромную очередь в гастрономе после конца смены. Голодные до продуктового изобилия люди сметали все подряд. Сахар и муку, расфасованные по 3 килограмма, яйца, которые им не удавалось довести до дома в их первозданном виде благодаря автобусной давке, печенье, конфеты, фарш, сигареты и крем для обуви. Словом, все, что Жене удавалось достать на близлежащих продовольственных базах и наценить от 10 до 50%, многотысячный коллектив завода отрывал с руками. Правда, у Жени совсем не оставалось времени на свои непосредственные обязанности начальника цеха. Но он нашел оригинальный выход из этого положения. Свою зарплату он передавал, конечно, неофициально, непьющему мастеру, который после прободной язвы расстался с пагубной привычкой злоупотреблять алкоголем и стал передовиком производства. Именно он обеспечивал дисциплину в уверенном Жене цехе холодной штамповки и гарантировал стабильное выполнение и перевыполнение плана. А систематическое спаивание дорогим пятизвездочным коньяком главного инженера, начальника отдела снабжения, начальника транспортного цеха и директора заводской столовой делало Женю всеобщим любимцем и давало возможность беспрепятственно отлучаться в рабочее время, заручаться официальными письмами с просьбой отоварить пролетариат, брать в свое пользование автомобиль и припахивать столовских работников на расфасовку продовольствия. Все шло великолепно. Жене даже удалось устроить себе шикарный офис. Он расположил его прямо в помещении склада готовой продукции, где, разумеется, вместе со сверлами, фрезерами и насосами хранились Женина мука, сахар, рис и водка. Справедливости ради нужно отметить, что Женя Рабинович был настоящим предпринимателем. Несмотря на солидные прибыли с продовольственного бизнеса, он отказывал себе во всем. Все деньги шли на покупку новых партий съестного. Карл Маркс гордился бы им. Товар, деньги, товар. Женя не отступал от этой формулы ни на йоту. Ничего не предвещало провала. Руководство души не чаяло в шустром брюнете, но случилось страшное. После очередной VIP-попойки в Женином офисе кто-то, а скорее всего сам Женя, не затушил окурок. Результатом этой маленькой небрежности стал пожар, распространившийся не только на кабинет Рабиновича с сейфом, полным налички, не только на склад готовой продукции, продсклад, но и на 2 производственных цеха завода. Убытки были колоссальными. Жене грозил суд. Завистники тут же подняли вопрос о сомнительной деятельности Жени. но, слава богу, коньяк, так часто распиваемый с руководством предприятия, принес-таки свои плоды. Женю отмазали и, замяв скандал, уволили шустрого молодого человека по собственному желанию. Такие взлеты и провалы преследовали Женю на протяжении всей его жизни. Но так глупо и так глубоко, как сейчас, он еще не влипал. Производство остановочных комплексов и торговых точек давало стабильный доход, но мятежная душа Рабиновича все время подталкивала его к поиску приключений на свою задницу. Вскоре такие приключения нашлись, благодаря почти что случайному знакомству со Славой Быковым, более известным в узких кругах как Славик-легионер.